Глава 19. «Когда и как вы успели развести костер, милорд?» — с улыбкой спросила я, протягивая руки к языкам пламени. Платье еще не высохло до конца, и герцог заставил меня сесть поближе к огню. «Я тоже кое на что способен», — ответил он, усмехаясь. «Бытовая магия в человеческом облике мне все еще подвластна. Кстати, лодку, целую и невредимую, прибила к берегу. И вещи наши тоже». «Значит, амброзия сохранилась!» — взбодрилась я. «А то я начала переживать, как мы договоримся с гномами. Слишком дорого она мне досталась». «А вот амулеты от Пикси потеряны». Роналд посмотрел на темное озеро. «Хм». Я запустила пальцы в декольте и достала диск. «Один все же остался?» «И как тебе это удалось?» Он восхищенно взглянул на меня. «Это, боюсь, не моя заслуга». Я поправила платье на груди. «А особенности тела Эвы Барбантиа? Очень надежное место оказалось». Дарина это хмыкнул и насмешливо повел бровью. Потом произнес уже серьезно. «Ты нас уже второй раз спасаешь». Я весело повела плечами. «Зато теперь мы квиты. Ты тоже дважды спасал меня. Хотя нет, трижды!» Я смущенно кашлянула. «Эльфийский пап тоже считается, так что долг еще не закрыт». «Я прощаю его тебе». Роналд приблизился ко мне и поцеловал. «Твои волосы сейчас ярче пламени». «И тебя это не пугает?» «Уже нет», — он усмехнулся. «У каждого свои недостатки. Ты рыжая, я чудовище». Я на это лишь хмыкнула. Когда моя одежда окончательно высохла, мы продолжили наш путь. С рассветом я заняла место на спине моего чудовища. На этот раз я чувствовала себя куда увереннее и даже получала удовольствие от этой поездки. Через несколько часов на горизонте показались горы, настолько высокие, что их пики терялись в облаках. Склоны покрывали густые леса, их изредка разрезали голубые ленты рек и водопадов. Передвигаться стало тяжелее, пришлось чаще делать привалы. Верхушки гор позолотил закат, когда мы остановились у пещеры. Я спустилась на землю и дала время Роналду обернуться в человека. «Что-то не видно гномов», — заметила я, осторожно заглядывая в пещеру. Но стоило мне это произнести, как из ее глубины послышалось покашливание. Вначале я увидела колыхающийся свет фонаря, а после показалась коренастая фигура гнома. «Кто такие?» — крикнул он. «Документы при вас? Вы ступаете на территорию государства Стали и Клинка!» «Герцог Роналд Дарри», — уверенно произнес Роналд, показывая некую бумагу с внушительной золотой печатью. «Нам необходимо переправиться на другую сторону Небесных гор. Хотели воспользоваться вашим транспортом». «Мы не транспортная компания», — отозвался гном сурово. Он изучил бумагу и вернул ее герцогу. «Перевозками не занимаемся». «Но у нас есть кое-что, что может вас заинтересовать». И Роналд вытянул из сумки горлышко заветной бутылки. Гном сглотнул, шмыгнул носом и стал перебирать свою густую бороду. «Из лавки серебряные грезы», — решила вставить я. «О!» — вырвалось у гнома восхищенное. Но потом он вновь нахмурил брови. «Ладно, попробую вас куда-нибудь пристроить. Следуйте за мной. Меня, кстати, зовут Рвелибуб». Он повернулся к нам спиной, и я увидела меч, болтающийся сзади. Мы ступили во тьму пещеры. Единственным источником света был фонарь Рвелибуба. Я держалась за Роналда, боясь споткнуться или затеряться в горных коридорах, по которым нас вели. Вскоре вдалеке послышались грохот и шум, запахло металлом. Еще через несколько минут впереди показался светлый проем. Коридор вывел нас в огромный зал, показавшийся мне бесконечным не только в ширину и длину, но и в высоту. Вверх и вниз шли лестницы. Они пересекались между собой, расходились и убегали в разные стороны. По ним перемещались гномы. Все двигались быстро, почти бегом, но никто ни с кем не сталкивался, ловко лавируя между собой. На нас никто не обращал внимания. Где-то на высоте нескольких метров дымила кузница. Оттуда раздавались лязг и скрежет металла. Внизу бурлил огромный котел с чем-то похожим на жидкое золото. Его помешивала такая же огромная ложка, никем не управляемая. Мой взгляд привлекло мерцание на стенах. Присмотревшись, я поняла, что это самоцветы. Настоящие! Пока Арвили Буб не глядел на меня, я попыталась отковырнуть кусочек синего камня, кажется, сапфира, но это оказалось не так просто. Арвили Буб привел нас на дощатую площадку, от которой вниз шли рельсы. Конца их видно не было, он терялся где-то в глубине другой пещеры, на противоположной стороне зала. На площадке стояли стол и стул, на столе стеклянный шар, в котором отражался лес у входа в пещеру, откуда мы пришли. Что-то вроде камеры наблюдения, решила я. «Показывайте то, что может меня заинтересовать», — сказал Рвели Буб. Роналд достал бутылку полностью, но гному не отдал. «Получите, когда все будет готово», — предупредил он. «И мы должны быть уверены, что сможем вернуться назад тем же путем». «Клянусь сталью, клянусь золотом, клянусь самоцветами и гномьей честью!» — скороговоркой произнес Рвели Буб. «Боги нижнего и верхнего мира тому свидетели!» Дарья удовлетворенно кивнул и поставил бутыль на стол, по-прежнему держа ее за горлышко. «Ждите здесь!» — сказал гном и спешно куда-то пошел. «Они живут тоже здесь, внутри гор?» Я облокотилась о железные перила и смотрела вниз. «Кто как?» — ответил Дарья. «Но большинство предпочитает подземелья, хотя несколько поселков снаружи тоже есть. Гномий народ малочисленный, им не нужно много места. Дети у них рождаются довольно редко, особенно девочки. Но зато гномы очень долго живут, по несколько сотен лет». Рвели Буб вернулся с еще одним гномом. Его спутник был рыжим и носил зеленую шляпу с полосатым пером. «Это Карк. Он вас проводит и подождет на той стороне, чтобы отвезти обратно», — сказал Рвели Буб, с жадностью поглядывая на Амброзию. Карк тоже активно косил глаза в ее сторону. «Благодарю», — кивнул герцог, пока еще не стремясь расставаться с эльфийским презентом. «Карк, подгоняй транспорт!» — Рвели Буб поторопил своего спутника. Тот опустил рычаг, торчавший в полу у рельсов, и что-то сразу загрохотало и загудело. С боковой стороны рельсов показалась деревянная вагонетка. «Мы поедем на этом?» Я недоверчиво посмотрела на Ронала. Тот точно так же глянул на Рвели Буба. «Другого транспорта у нас для вас нет», — важно ответил гном. «Это лучшая и самая удобная вагонетка в нашем арсенале. Выдерживает груз до тонны». «Ну, до тонны нам точно еще есть и есть», — пробормотала я. «Если вас что-то не устраивает, можете поискать другие пути», — Рвели Буб пожал плечами. «Нет, мы поедем». И Ронал наконец подвинул к нему Амброзию. «Так бы и сразу». Гном ухватился за горлышко. «Хорошего пути!» «Только попробуй не дождаться меня!» — шепотом пригрозил ему Карк, красноречиво глядя на Амброзию. «Клянусь сталью, золотом!» Карк отмахнулся от приятеля и заскочил в вагонетку, уселся на единственное место спереди и позвал нас. «Чё стоим, уважаемые?» Ронал помог залезть мне, затем запрыгнул сам. Мы сели прямо на дно вагонетки. «Ну что, готовы?» — крикнул Карк. «Держитесь крепче! Сейчас помчимся с ветерком! Быстрее равских кобыл!» «Мне уже страшно!» — шепнула я и взяла Ронала за руку. И тут вагонетка заскрежетала и тронулась, с каждой секундой набирая скорость. Ветер бил в лицо, от его давления я едва могла дышать. Потом на крутом спуске мы словно рухнули вниз, и я закричала. Черт побери, никогда не любила американские горки. Это была какая-то нескончаемая, безумная поездка. Вагонетка неслась на огромной скорости, то взмывая ввысь, то падая вниз. Мимо проносились мастерские, где другие гномы что-то ковали, мастерили, выдували из стекла и металла. Было жарко, душно, пахло железом и дымом. Наконец рельсы стали прямее, вагонетка чуть замедлилась, и я смогла разглядеть по бокам фасады и окна домов, которые были выбиты прямо в стенах пещер. Цветные занавески, скамейки и даже горшки с цветами — все это смотрелось удивительно и почти нереально в окружении серого подземелья. На нас вдруг пахнуло свежим воздухом, и стало понятно, что выход на поверхность уже рядом. «Неужели приехали?» Впереди показался проход, а в нем ночное небо с диском убывающей луны. Вагонетка остановилась у самого входа, и Карк повернулся к нам с довольной улыбкой. «Ну как, живы?» «Вашими молитвами!» Выдохнула я, пытаясь прийти в себя. «Эту поездку я точно никогда не забуду». Гном засмеялся, потом спросил. «Когда вас ждать назад?» «Сколько идти до закатного луга?» — уточнил Ронал. «Нам надо туда». «А зачем вам на закатный луг?» Карк нахмурился. «Это не лучшее место для прогулок, особенно в последнее время». «Вы о чем?» — спросил герцог. «Граница предела сдвигается. Там сейчас творится одни демоны знают что», — ответил гном. Я с беспокойством глянула на Ронала, но он уверенно ответил. «И все же нам надо туда. Это не займет много времени». «Ну, как пожелаете». Карк пожал плечами. «Тогда идти все время прямо», — он показал рукой. «Там даже тропинка будет. Она выведет вас прямо на луг. Если быстрым шагом, то получаса добраться хватит». «Спасибо». «Только долго не задерживайтесь там», — предупредил Карк. «Вещи можете оставить здесь. Я присмотрю». «Не бойтесь, клянусь». «Мы поняли, спасибо», — перебил его Ронал. «Мы постараемся быстро. Единственное, когда мы вернемся, я могу выглядеть несколько иначе, так что не удивляйтесь». «О, меня мало чем можно удивить!» Карк поправил свою шляпу. С собой мы взяли лишь флягу с водой и отправились по тропинке туманного леса налегке. Волнение нарастало с каждым шагом, что приближал нас к закатному лугу. «Только бы мы нашли Лунарис, только бы нашли его!» — молила я. Ронал хоть ничего и не говорил, но тоже заметно нервничал. Его шаг становился все быстрее и быстрее, и мне пришлось взять его за руку, чтобы не отстать. «Все будет хорошо», — подбодрила его я. «Вот увидишь». Он в ответ рассеянно улыбнулся. Небо потихоньку светлело, когда мы вышли из леса. Предрассветный туман густо стелился по земле, скрывая от нас луг. «Я могу найти Лунариса с помощью своего дара», — сказала я, собираясь вступить в самый туман и не медлить. «Не надо. Лучше подождем», — ответил Ронал. Карк просил быть осторожными, а я склонен доверять гномам, особенно если они приносят свою клятву. Солнце поднималось все выше, согревая собой все и разгоняя туман. Тот медленно редел, становясь прозрачным, и от картины, открывшейся нам внутри, все оборвалось. Луг был черным и абсолютно безжизненным, без единой травинки или букашки, словно по нему прошелся сильнейший пожар. Вот только запаха гари или дыма не чувствовалось. А вдалеке, прямо над лугом, возвышалась бесплотная стена, сотканная из тумана, который не исчез с наступлением утра. Этот туман был темно-серым, и он двигался, точно щупальца невидимого моллюска. «Что это?» — хрипло спросила я. «Граница предела», — отозвался Ронал. «Она действительно слишком близко. Пойдем отсюда. Лунарис мы здесь точно уже не найдем». Я заглянула ему в глаза и увидела в них боль разочарования. Еще одна его надежда превратилась в прах.